Все вышли на галерею, закуривали сигареты, сигары, пили кока-колу. «Думаю, у вас достаточно времени, чтобы сходить позавтракать», — сказал Орок Мегре. «Не ошибусь, если скажу, что это затянется на час, а то и на два. Вы прочли мою записку?» «Простите, совсем вылетело из головы». Орок достал из кармана конверт, разорвал и прочитал одно единственное слово «О Нил». На миг с его лица сползла обычная насмешливая улыбка, и он испытующе глянул на комиссара. «Вы поняли также и то, что он совершил это ненамеренно?» Вместо ответа Мегре спросил: «Чем это ему грозит?» «Я вот думаю, могут ли ему предъявить обвинение в изнасиловании? Ведь сначала-то она была согласна, и он ее не бил, но в любом случае остается обвинение в даче ложных показаний. И за это он может получить 10 лет? Да, не кажется ли вам, что они мальчишки, испорченные мальчишки?» Несомненно, оба они подумали о Пинке и его истерике. Мальчишки, все пятеро, стояли недалеко от них. Сержант Уорд и Маллинс украдкой посматривали друг на друга, словно раскаиваясь во взаимных подозрениях. Интересно, помирятся они, станут друзьями, как прежде? Предадут забвению то, что произошло на кухне? Поколебавшись, Уорд предложил Маллинзу сигарету, и тот взял, но не сказал ни слова. Ули сделал все, чтобы честно ответить на вопросы, но в то же время не дать отягчающих показаний против своих друзей. Он в одиночестве стоял у колонны и пил купленную по его просьбе кока-колу. Ван Флит в полголоса говорил что-то помощнику шерифа Конлею, словно до сих пор еще не мог остановиться. О'Нил, обособясь от всех, с непроницаемым лицом хмуро уставился на патио, наблюдая, как струи воды падают на газон. «Испорченные мальчишки», — определил их Орок, уже готовый с легким сердцем приняться за очередное расследование. И словно не зная, как покончить со всем этим, он предложил: «А не выпить ли нам быстренько по одной? Действительно, что мешает им обрести вчерашнюю сердечность и хорошее настроение? Они с Мегре пошли в угловой бар и встретили там многих из тех, кто оба последних дня сидели в суде. О деле никто не говорил, все пили молча и порознь. Солнце играло на разноцветных бутылках. Кто-то бросил пятицентовик в музыкальный автомат. Под потолком жужжал вентилятор, на улице стремительно проносились сверкающие машины. Иногда, — нерешительно начал Мегре, — просто чувствуешь, как готовая одежда жмет, мешает движениям. Порой это ощущение становится невыносимым, и хочется сорвать ее с себя. Он одним духом осушил стакан и велел снова наполнить. Ему вспомнилось признание Гарри Коула, и он представил себе тысячи, сотни тысяч мужчин, которые в этот час в тысячах баров старательно заливают ту же тоску, ту же жажду невозможного, а завтра утром после душа и порции питья, очищающего желудок, превратятся опять в добропорядочных людей, которых не мучают призраки. «Да, случайности неизбежны», — вздохнул Орок, аккуратно обрезая кончик сигары. Если бы Бесси не услышала шум, если бы спьяну не вообразила, что ее считают последней шлюхой. Женщина и пятеро мужчин, старики, негр, индеец с деревянной ногой, заседают под надзором Иезекииля и от имени сознательного и организованного общества пытается вынести справедливый приговор. «Джулиус, я уже полчаса разыскиваю вас. Сколько вам нужно времени, чтобы собрать вещи? Не знаю, а что такое?» «Мой коллега из Лос-Анджелеса жаждет вас видеть. Несколько часов назад в Голливуде застрелили одного из самых знаменитых гангстеров западного побережья, когда он выходил из ночного кабаре. Коллега убежден, что вам это будет интересно. Ваш самолет вылетает ровно в час». Мегре больше никогда не видел ни Коула, ни Орока, ни пятерых парней из ВВС. Никогда не узнал, какой вынесли приговор. У него даже не было времени купить открытку с изображением цветущих кактусов в пустыне, которую он хотел послать жене. Сидя в самолете и положив блокнот на колени, он писал. «Дорогая мадам Мегре, путешествие проходит замечательно, и здешние мои коллеги чрезвычайно со мной любезны. У меня такое впечатление, что американцы – самые любезные люди на свете. Что же касается страны, то описать ее довольно трудно, и тем не менее, представь себе, я уже дней 10 хожу без пиджака, а брюки подпоясываю ковбойским ремнем. Хорошо еще, что я не поддался и удержался на этом, а то ведь меня могли бы обрядить в ковбойские сапоги и широкополую шляпу, какие ты видела в фильмах о Диком Западе. Сейчас я как раз на этом самом Диком Западе, и в настоящий момент пролетаю над горами, где еще можно встретить индейцев с перьями на голове. А вот наша квартирка на бульваре Ришар-Ланнуар и маленькое кафе на углу, где так пахнет ковальдесом, мне уже начинает казаться нереальными. В 2 часа я приземлюсь в краю кинозвезд. Когда Мегре проснулся, блокнот валялся на полу, красивая стюардесса, словно сошедшая с обложки журнала, застегивала на нем предохранительный ремень. «Лос-Анджелес», — объявила она. Самолет, разворачиваясь, лег на крыло. Земля накренилась, и Мегре увидел берег моря, зеленые холмы и бесчисленное множество белых домов. Что там происходит? Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Сентябрь 1984 года. Звукорежиссер Игорь Апарин, читал Владимир Сушков.